свой букварь в руках держу, от волнения слов не нахожу. Первый мой учебник и тетрадь воспоминания школы сохранят. Учитель первый мой, мои друзья, этот школьный бал запомню я. И нашей школе будут сниться дни, что весело так с нею провели. Школьный выпускной звенит звонок, кончился последний наш урок. Может, это только самый первый в нашей новой жизни поворот. Повзрослеть не стоит торопиться, мы уже не птенчики, мы птицы. И сегодня стая разлетится, каждый в свой большой полет. Родители мои, глаза блестят, они за нас тревожатся, грустят. Еще вчера нас первый класс вели, ну а сегодня мы выпускники. Учителя спасибо скажем мы, читать, писать учили нас они. Вы нас за все простите в этот час, всегда любить и помнить будем вас. Школьный выпускной звенит звонок, кончился последний наш урок. Может, это только самый первый в нашей новой жизни поворот. Повзрослеть не стоит торопиться, мы уже не птенчики, мы птицы. И сегодня стая разлетится, каждый в свой большой полет. Школьный выпускной звенит звонок, кончился последний наш урок. Может, это только самый первый в нашей новой жизни поворот. Повзрослеть не стоит торопиться, мы уже не птенчики, мы птицы. И сегодня стая разлетится, каждый в свой большой полет.